Глава 9. После того, как Лиззи помогла мне, я вернулась в свои покои и обнаружила Нэнси, руководящую парой горничных. Они прибирались в спальне, которая, на мой взгляд, и так была безукоризненно чиста. Оказалось, что пока меня не было, заглядывал Эйден. Я развернула оставленную им записку и невольно улыбнулась. «Силь, мы с тобой поженились слишком внезапно. Приглашаю тебя вечером на свидание». Кажется, Дан решил всерьез взяться за наши отношения. Его настойчивость обескураживала и внушала надежду. Впрочем, до вечера еще есть время. Эстер я нашла в покоях, которые она прежде делила с Хлоей. Сестра была непривычно мрачна. Она кусала губы и хмурилась. Она тепло поприветствовала меня, и я пересказала ей разговор с королем. «Думаешь, родители скоро приедут?» — тихо спросила я, закончив. «Очень надеюсь», — с жаром ответила Эстер, и искоса посмотрела на меня. «А как ты после вчерашнего? Все в порядке?» Я покраснела, сообразив, что имеет в виду сестра. «Брачную ночь». «Мамы нет рядом, я не замужняя», — продолжила та. «Но если тебе нужно поговорить...» «Нет!» — я отчаянно покачала головой, сгорая от стыда. «Я знала, что происходит между мужчиной и женщиной в постели. Сложно не узнать, если ты целыми днями болтаешься среди оленеводов, не обращающих внимания на девчонку. Но говорить об этом с сестрой нет уж». «Скажи хотя бы, муж тебя не обидел?» «Не волнуйся», — поспешила успокоить я сестру. «Все хорошо». Рассказывать о том, что кроме поцелуя у нас ничего не было, я не стала. Если уж придерживаться нашей с Эйденом договоренности, то до конца. Вместо этого я перевела тему. «А почему ты такая расстроенная?» Сестра отмахнулась. «Не обращай внимания. Пришлось идти на общий завтрак. Ни тебя с мужем, ни герцогини с королем не было. Гости завалили меня вопросами. Чуть на клочки не порвали. Кстати, множество девиц интересовалось твоими увлечениями. Полагаю, будут набиваться к тебе в подруги». Я вздохнула. Пока что от этого замужества сплошные проблемы. Но кто сказал, что строить отношения будет просто? «Эстер», — я чуть помедлила. «Причина только в этом? У тебя все хорошо?» «Я в порядке», — слишком быстро ответила сестра. И я поняла, что она о чем-то умалчивает. Я уже открыла рот, чтобы расспросить ее, но осеклась. Я ведь тоже не рассказала о происходящем между мной и Даном. Жаль, что у нас появляются секреты, но всему свое время. «Не хочешь сходить со мной к Хлое?» — спросила Эстер. Я встрепенулась. «К ней уже можно?» Его Величество дал разрешение на посещение. Хлою держали в северном крыле. Мы с Эстер уже неплохо ориентировались в замке, но чтобы найти дорогу туда, пришлось попросить помощи у секретаря короля. Следуя за молчаливым охранником, которого нам выделили в сопровождающие, я размышляла, в каком состоянии сейчас Хлоя. Вспомнила ли она, что случилось у озера? Возле комнаты бывшей подопечной сестры дежурили двое вооруженных стражников. «Ваша светлость!» Мужчины встали по стойке смирно, и один из них с извиняющейся улыбкой произнес: «Простите, но нам придется обыскать вас». После нас пропустили внутрь, а стражник, не обращая внимания на наше возражение, последовал за нами. Комнаты Хлои не напоминали камеру заключенного. Обычная гостиная, разве что мебели мало. Все пространство занимали горшки с растениями, а у дверей стоял охранник. Сама девушка обнаружилась у окна, забранного решетками. Увидев нас с Эстер, она обрадовалась. Уголки губ дрогнули в слабой улыбке. Хлоя направилась к нам, но на полпути замерла. Сестра решительно преодолела оставшееся расстояние и обняла бывшую подопечную. Я, помедлив несколько секунд, присоединилась к ним. Несмотря на все случившееся, я все еще отказывалась верить в то, что Хлоя — преступница. Не может девушка в одночасье обезуметь и натворить такое. Глупо было ожидать, что Эйден женится на ней, если она уничтожит Алишу. «Как ты себя чувствуешь?» — мягко спросила Эстер, когда Хлоя отстранилась. Девушка выглядела изможденной, на похудевшем лице ярко выделялись глаза, скулы заострились, а пальцы рук истончились. «Уже лучше», — отозвалась Хлоя и кивком указала на растения вокруг. «Родная стихия помогает. Там, на озере, я выложилась на полную, практически сожгла себя. Пока что магия не вернулась». «Что говорят лекари?» — спросила я. Хлоя пожала плечами. «Шанс на восстановление дара есть, но, пожалуй, это ни к чему. Все равно его заблокируют. Через неделю состоится суд». Эстер нервно зашагала по комнате. «Ты что-нибудь вспомнила? Должна быть причина твоему странному поведению, что говорят маги, расследующие дело». «Нет, я по-прежнему не помню, что толкнуло меня на все это», — тихо ответила девушка. «Следователь Горди не делится со мной своими мыслями, но, полагаю, меня ждет заключение. В лучшем случае». Сердце оборвалось. Я поняла, о чем умолчала девушка. «Уверена, все будет хорошо. Тебя оправдают», — с жаром воскликнула Эстер. Однако, судя по напряженному лицу, вряд ли она сама верила в свои слова. «Скоро все выяснится», — бесцветным голосом произнесла Хлоя и тут же добавила. «Там, на берегу, вы с Эйденом поженились? Неужели стихийный брак? Поздравляю! Я думала, это сказки». Я кивнула и продемонстрировала татуировки, не находя в себе сил на ответ. Эстер принялась рассказывать вместо меня. Ее подопечная слушала внимательно, даже изредка задавала вопросы. Однако я понимала, что она всего лишь не хочет обсуждать суд. Здесь мы провели несколько часов. Охранники так и не оставили нас наедине, все время стоя за нашими спинами. Позже нам принесли обед. Столовые приборы были деревянными, вместо вилок — ложки. Хлоя смутилась, но мы с Эстер бодро принялись за еду. Вскоре мы с сестрой распрощались с девушкой, пообещав прийти еще раз. Обратно шли в молчании, осмысливая увиденное. Эстер выглядела по-настоящему потерянной. Хлоя была для нее не только подопечной, но и подругой. Я даже не могла утешить ее. Вполне возможно, что Хлое грозит смертная казнь. Время давно перевалило за полдень, и я поспешила в свои покои. На вечер у нас с Эйденом было назначено свидание. И я не знала, что именно он задумал. Может, он уже ждет меня или послал записку. Признаться честно, я соскучилась по нему за день. Однако дойти до места я не успела. Из-за поворота появилась герцогиня. Она была одета в дорогое платье, посеребренные сединой волосы уложены в высокую прическу. Леди Эвелин остановилась и, смирив меня взглядом, произнесла: «Вот вы где, леди Сильвия!» Мое имя в ее устах звучало почти как ругательство. «Думаю, нам следует побеседовать». Говорить со свекровью не хотелось. Я бросила короткий взгляд. Решительное выражение ее лица не сулило ничего хорошего. Впрочем, мой отказ от разговора вряд ли поможет наладить отношения. «Конечно», — кивнула я. Леди Эвелин предложила пройти в малую гостиную, куда нам подадут чай. Шагая рядом с женщиной, я гадала, чего стоит ожидать. Не похоже, что она сменила гнев на милость. Губы поджаты, ни тени улыбки на лице, а спина прямая, будто она проглотила палку. С другой стороны, свекровь перестала меня игнорировать. Правда, пока неизвестно, чем это обернется. Покои герцогини располагались недалеко. Жаль, я не успела подготовиться к разговору. Леди Эвелин первой пропустила меня в гостиную и дала время осмотреться, приказав прислуге принести чай. Комнаты были выполнены в сдержанных коричневых тонах, а скупая обстановка могла бы принадлежать мужчине. Сделав глубокий вдох, я села в кресло и посмотрела на леди Эвелин. Та отпустила горничную и сама разлила чай. Молчание нервировало, и я заерзала в кресле. Взгляд упал на пустой камин, и я понадеялась, что искра внемлет моему предупреждению и не вмешается в разговор. Сомневаюсь, что герцогине понравится пылающая ящерица с явно враждебными намерениями. Малейшая надежда на мир исчезнет. «Признаюсь честно», — наконец произнесла свекровь. «Я не в восторге от стихийного брака. Уверена, мой сын достоин лучшей партии, чем девица из проклятого рода». Я дернулась, словно от удара, и твердо посмотрела на герцогиню. «Я не виновата в том, что совершил мой дед, и сполна заплатила за его преступление». Леди проигнорировала мои слова и продолжила мысль. «Теперь вы часть семьи Лайрон. У вас непозволительно простой гардероб. Впредь надевайте нечто более подходящее вашему новому статусу. Я говорю не о кричащих фасонах или обилии украшений. Достаточно крохотных бриллиантов в ушах и цепочке. Ткани для повседневных платьев должны быть богаче». «Вы руководили пошивом моего гардероба». «Я надеваю лишь то, что у меня есть», — хмыкнула я. «Вечером я пошлю к вам модисток». Леди Эвелин вновь не отреагировала на мой выпад. «Сезон тишины продлится еще несколько недель. Пожалуйста, отнеситесь внимательнее к выбору нарядов, особенно если собираетесь бывать на публике». «Конечно, ваша светлость». В душе поднялось раздражение, и слова дались с трудом. Возражать и лезть туда, в чем я не разбиралась, бессмысленно. Как жена герцога, я не должна уронить лицо. Смена гардероба не самое страшное, что меня ждет. Но почему нельзя отнестись ко мне по-человечески? Можно подумать, я обманом женила на себе Эйдена. Напротив, я пострадавшая сторона. «Ваше воспитание оставляет желать лучшего. С завтрашнего дня у вас начнутся занятия по этикету». Я кивнула, хотя внутри все кипело от возмущения. Выходит, свекровь позвала меня лишь за этим, сообщить, что я не гожусь в герцогине. Я это знала. Закончив, леди Эвелин замолчала и занялась чаем. Я тоже не спешила нарушать тишину, хотя ситуация здорово нервировала. От пирожных, принесенных горничной, я отказалась. Под немигающим взглядом герцогини не мудрено и подавиться. «Эйден сказал мне, что хочет представить вам управляющую замком и остальную прислугу», — поморщилась свекровь. «Что ж, вот еще одна причина раздражения». «Да, он упоминал об этом». Леди Эвелин прищурилась. «Полагаю, мой сын не осознает, насколько велики пробелы в вашем образовании. После курса этикета вас начнут учить управлению замком, но пока, как и прежде, я буду заниматься этим сама». Я до скрипа стиснула зубы, слегка прикусив язык. Боль отрезвила меня, и магия, клокочущая внутри, на секунду затихла. Да, леди идеально владеет техникой оскорблений. Она не сказала ничего обидного, но указала мне на мое место. Не то чтобы я мечтала взвалить на свои плечи заботы о таком огромном замке, но Эйден хотел, чтобы я занялась этим. Как ни крути, я теперь герцогиня, мне нужно учиться. Леди Эвелин же ясно дала понять, что не пустит меня на свою территорию. «Может, вы сами дадите мне пару уроков?» — все-таки спросила я. «В этом нет необходимости», — покачала головой герцогиня. «Что ж, возразить мне нечем. Я намеренно шумно отхлебнула чай, чтобы досадить свекрови, и поднялась. Благодарю за крайне занимательную беседу». Не дожидаясь ответа, я быстро вышла из гостиной. Плевать на приличие, я почти не контролирую себя. Подушечки пальцев едва ли не дымились, пламя обжигало внутренности. Мне срочно нужно выплеснуть огонь наружу. Те комнаты, выложенные Элиарном, гасящим магию. Мне надо туда. Торопясь, я сбежала на самый нижний этаж и в замешательстве остановилась. Прямо по коридору располагалось несколько дверей, но лишь одна из них вела на нужную лестницу. С моих рук сорвались первые языки пламени, и я охнула, пытаясь удержать силу в узде. Рядом материализовалась явно взволнованная искра. Дальше по коридору показался незнакомый маг в мантии. «Ваша светлость, вам плохо?» «Комната из Лиарна! Где?» Почти простонала я, борясь с собой. Искра обвелась вокруг моего запястья, принося облегчение. Кажется, она оттягивала мое пламя на себя. Маг испуганно указал на конец коридора, и я кивком поблагодарила его. «Скорее, скорее! Сейчас Эйдена нет рядом, чтобы погасить устроенный мною пожар!» К счастью, цель была близка. Когда все мое тело охватил огонь, я как раз толкнула дверь и радостно выдохнула, увидев черный Лиарн. Убедившись, что никого нет, выпустила силу наружу. Злость, обида и талика разочарования смешались в едином порыве. Пламя с силой брызнуло во все стороны. Почти сразу же пришло облегчение, словно лопнул старый нарыв. Бросив взгляд на свои руки, я хмыкнула. Мое платье снова исчезло, а его место занял тот огненный наряд. Похоже, стихия позаботилась обо мне. С каждой секундой огонь слабел. Я опустилась на пол и привалилась спиной к стене. Роберт прав. Мне нужно изучать свою магию. То, что со мной происходит, весьма странно. Родители не рассказывали ни о чем похожем. Да, всем огненным магам сперва сложно контролировать свою силу, но не так же. Когда мне полегчало настолько, что я осмелилась встать, в комнату вбежал обеспокоенный Эйден, одетый в простую рубашку с закатанными рукавами и штаны. На лице мужа был написан самый настоящий ужас. «Силь, что случилось? Мои татуировки буквально горели, чуть не поджарили меня». Герцог положил руки на мои плечи и пристально всмотрелся в мое лицо. «Я в порядке», — слабо возразила я. «Меня захлестнул собственный огонь, блокираторов-то больше нет». «Мейстеры сказали, что тебе нет смысла носить их. После благословения стихий они все равно не удержат тебя». «Как ты нашел меня?» «Не знаю». Убедившись, что я не пострадала, Эйден перевел дыхание и пожал плечами. «Я почувствовал, что с тобой что-то не так. Кажется, ты была сильно взволнована. Когда взбунтовались татуировки, понял, что ты борешься с пламенем, и сообразил, куда отправишься». «Спасибо», — тихо сказала я. Беспокойство мужа отозвалось теплом на сердце, напомнило, что я не одна. «Что же тебя так расстроило?» «Посещение Хлои. Про стычку с Лилиан я промолчала. Нужно самой разобраться с взорвавшейся девицей». Но, помедлив, все-таки добавила. «И разговор с твоей матерью». Дан помрачнел. «Зря я сказала. Выглядит так, словно мне хочется нажаловаться на свекровь. С другой стороны, умалчивать о встрече глупо». «Что она тебе сказала?» «Неважно». Я выпуталась из объятий мужа, когда он успел прижать меня к себе, и поднялась. Пересказывать слова свекрови? Нет уж. Довольно того, что мне пришлось их выслушать. «Хорошо», — тряхнул головой Дан. Светлые волосы, выбившиеся из хвоста, упали ему на лоб, и я поймала себя на желании дотронуться до мужчины. «Тогда пойдем в наши покои и переоденемся. Ты помнишь, что нам предстоит свидание?»